27 сентября авиарейсом и поездом прибыли в Пхеньян делегации и представители России, Бельгии, Китая, Франции, Польши, Австралии, Испании и Вьетнама, которые примут участие в международной научной конференции в честь 70-летия основания университета имени Ким Ир Сена.